Демон возник рядом с Линой совершенно бесшумно. «Сэмка, я поставил все растяжки, как ты объяснила?» «Усики разогнул?» «Да, я ничего не забыл». «Хорошо, теперь остается только ждать». «Сэмка, не пугайся, сейчас я буду принимать боевую форму». «Делай все, что тебе требуется, только смотри, чтобы нас не заметили». Парочка странных союзников скрывалась под ветками невысокого, но пышного куста кедрового стланника, росшего на вершине узкой гривки. Лина осторожно, буквально по веточке, расчищала себе сектор обстрела, стараясь, чтобы ее деятельность не обнаружили ракшасы. Ближайшие враги находились примерно в 200 метрах. Если бы ветер дул в их сторону, они бы уже давно почуяли запах человека. Не помогли бы все ухищрения. Под боком раздалось тихое потрескивание, будто бы кто-то давил панцири больших жуков. Демон видоизменялся, наращивая щитки брони и удлиняя боевые когти. В боевом состоянии он станет менее подвижным, но зато гораздо более смертоносным. «Долго еще до появления артефакта? Уже темнеет». «Скоро», — ответил демон. «Осталось примерно 500 ударов твоего сердца». Лина не сдержала облегченного вздоха. Последний час она с великим трудом сохраняла способность к разумным действиям. Мозг все чаще старался ее обмануть. Особенно сильно сводил с ума иллюзорный звук текущей воды. И казалось, что вокруг струятся целые ручьи живительной влаги. Самое обидное, что с этой позиции отлично просматривалась речушка. Видеть это было просто невыносимо. Девушка в своей великой жажде дошла почти до помешательства. Несколько раз пробовала жевать чахлые растения и верхушки стланника, даже не ощущая их смолистой горечи. Сохшийся язык уже не различал вкусов. Отодвинувшись назад, она осторожно присела, вытащила два шприц-тюбика, по очереди ввела их содержимое в бедро, прямо через штанину грязных брюк. «Зачем ты впрыскиваешь двойную порцию этого эликсира?» – спросил демон. «Я боюсь, что одна мне уже не поможет». «А это не опасно?» «Очень опасно», – безразлично ответила Лина. «Скорее всего, я погибну от этого через 10 минут или час. Не выдержит сердце, а может окончательно доконает обезвоживание. Но другого выхода нет. В противном случае ты так и не дождешься от меня помощи. Я уже умираю, так что не стоит особо беспокоиться о здоровье». Демон помолчал, потрогал свой смертоносный браслет. Тихо заявил. «Сэмка, Нельма, чей род ты выбрала, должна тобой гордиться. Ты настоящий воин, и я признаю твою силу. Мне приятно будет сражаться рядом с тобой». «Спасибо», — усмехнулась Лина, чувствуя, как начинает бурлить тело, напичканное химией. «Ты готов к схватке?» «Да». «Хорошо. Скажешь, когда до появления камня Эрдатуса останется около 200 ударов моего пульса». «А ты готова?» «Я всегда готова», — произнесла практикантка и, взяв карабин, потянулась к бойнице, выщипанной в густых зарослях.